Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.